В одном из значений аллегории в аватарах Вишну со второго по шестое воплощение можно усмотреть символическое представление низших этапов эволюции, лунной и мартандовской волн эволюции. С седьмого воплощения начинается солнечная эволюция, первое воплощение замыкает круг. Образ, в котором показан каждый такой аватара, как бы выражает энергетическую доминанту соответствующей эпохи. Вишну, воплощаясь как коренной ману каждого большого планетного круга, дает ключевую эволюционную ноту для последующего развития всего данного круга. В Пуранах каждому кругу предпосланы два ману – начинающий и завершающий. Последний готовит семена будущей расы. В тайной доктрине и Агни-йоге утверждается, что это все один и тот же владыка Солнечной системы, показанный в вишнуитской традиции как Вишну. Начиная с конца третьей расы, он неизменно стоит на дозоре нашей планеты. В предшествующих кругах он, вероятно, отходил от Земли, и дальнейшее притворение данной им для очередного круга ноты доставалось разным силам, в том числе и таким, как черепахи и вепри. Космологически планета Земля претерпела несколько фаз развития. Те же самые фазы развития претерпело и человечество. Эти фазы в миниатюре повторяются при развитии человеческого эмбриона. Сама планета Земля возникла особым образом, встав в организме Солнечной системы на место разрушенной планеты человечества. Все это также отразилось на эволюции Земли и человечества. Причина порождает следствие. Космогонические причины притворяются в следствиях существ, образующих и населяющих покровы планеты. Отсюда единый шифр, единый ключ, с помощью которых можно объяснить и эволюцию Солнечной системы, и планеты, и человека, и зодиакальных соответствий, и психотипы людей, и многое другое. Изучая любое из них, можно получить представление о развитии всех остальных. Знание деталей одного помогает понять детали другого. Варахи Манвантара, в которой вепрь Варахи поднял Землю из вод пространства, соответствует третьему периоду планеты из семи, эволюционно находившемуся под планетарным управлением Марса и вечерней Венеры. Окончание имени Варахи на «и» по правилам санскрита в общем случае указывает на женский род. Третья раса, согласно описанию в тайной доктрине, в начальный период характеризовалась андрогинностью, то есть наличием в одном теле мужского и женского духа одновременно. Затем произошло половое разделение, появление мужчин и женщин в отдельных телах. В Библии этот период описан как создание мужчины-женщины, а затем извлечение из такого человека ребра и образование отдельных женщин и мужчин. Кроме разделения полов, библейский миф говорит о приобретении до этого эфирными существами костного скелета, то есть физическим о явлении третьей расы на физическом глобусе Земли. Физическое уплотнение планеты и ее прачеловечество произошло, согласно тайной доктрине, около 18 миллионов лет назад. В этот период на Земле развивались агрессивные и кама-принципы. Будет ли это поведение вулканов, магнитосферы или теплокровных существ? В каждом круге развития, большом или малом, входящем в большой, существуют свои периоды Марса-Венеры, управляющие этими кама-принципами. Для отдельного воплощения нынешнего человека это период от 14 до 28 лет, характеризующийся половозрастными изменениями. Для планеты это был ее третий круг. Для человечества это его третья раса. Для жизни Солнечной системы время указанного принципа, когда Земли еще не было, ознаменовалось гибелью прежней планеты человечества, что Гесиод отобразил в мифе как отрезание Сатурном члена у отца Урана с помощью серпа Марса. После этого было новое пахтание пространственного океана, эктоплазмы Солнечной системы, и образование Земли. 10 воплощений Вишну. Первое. Рыба, Матсья. Второе. Черепаха, Курма. Третье – вепрь, варахи. Четвертое – человек, лев, нарасимха. Пятое – карлик, вамана. Шестое – воин, парашурама. Седьмое – царь, рама. Восьмое – творец гармонии, Кришна. Девятое – мыслитель, Будда. Десятое – вождь, Калки. Олицетворяют круг земной эволюции человечества. Этот круг начался от времени гибели планеты, когда Матсья-аватара явился спасителем в виде гигантской рыбы, к рогу которой было привязано спасительное судно, ковчег, то есть Сома, ныне наша Луна. Рыбам, в кавычках, соответствовала первая раса человечества, эмбрионально пребывавшая в эфирных водах Луны. Черепахам, в кавычках, соответствует эпоха рептилиобразных, окаменелые эфирные тела которых, динозавры и прочее, хорошо известны археологии. Этому периоду соответствует вторая раса, существовавшая еще в эфирном плане – лемурия. В эпоху варахи-аватара и третьей расы, то есть лемура-атлантов, из подлунных вод возникла физическая земля. Нарасимха, лев, соответствует четвертой расе эпохи атлантов, гибель последнего из островов которой описана у Платона.